Глава 14. Изнанка. 8 уровень. «Почему?» — удивился Порох. «Мы этого зверька очень долго с Мироном искали. Они не нападают, и не исключено, что Мирону удастся их приручить. Он нам нужен, забираем с собой», — ответил Стас. «Вообще-то он портал подпитывает». «Вот и забираем его с собой, и портал наверняка схлопнется, как отойдем на достаточное расстояние». «И как ты себе это представляешь?» «Да вот так». Стас тут же создал из силы души клетку, у которой одна стена была сплошной, закинул в нее зверька и закрыл. Потом снял свой рюкзак и отдал Пороху, а клетку со зверьком повесил на лямках за спину. «Ты уверен, что стоит тащить его с собой? Я вот не считаю, что держать за спиной монстра, который в любой момент может создать портал неизвестно куда, это хорошая идея». «Уверен. Поверь мне, этот зверек еще сыграет свою важную роль в борьбе со скверной. Мирон не зря его искал. Если он сможет с ним договориться, это будет прорыв. Только представь себе искоренителя с даром разрыва пространства, который в состоянии перемещаться на транспортный узел и с него». «Да, это было бы куда удобнее, чем брать с собой порталиста, которых постоянно не хватает». «А самое интересное заключается в том, что эти зверьки не подвержены скверне, и на них не нападают твари изнанки, незараженные твари, я имею в виду». «Очень интересные свойства. Пожалуй, ты прав. Стоит забрать его с собой». «Вот и я о том же. Теперь давай отойдем достаточно далеко отсюда, чтобы схлопнулся портал, а то через него скоро танки пойдут». «Ладно, тогда побежали». Оказалось, достаточно отойти от портала всего на 100 метров, чтобы канал между зверьком и порталом разорвался, и портал схлопнулся. «Теперь пробивай путь в следующий мир», — сказал Стас, снял клетку со зверьком, поставил ее на землю и принялся охранять Пороха, поскольку тот в ближайшее время точно не сможет быть дееспособным. Пробой вывел их на 2-й уровень изнанки, и они с легкостью спустились на 5-й, откуда пробили пространство еще раз. Только уже на 1-й уровень изнанки и вдалеке они увидели купол на вершине холма, похожий на тот, который накрывает деревню охотников. Вот только когда Стас и Порох подошли ближе, они поняли, что купол накрывает не деревню на вершине холма, а целый замок, который спрятался за ним. А если быть еще точнее, то это был не замок, а оплот. Оплот искоренителей скверны. Парни быстро добежали до входа под купол и беспрепятственно вошли, но им тут же преградили дорогу 2 ближайших мужчин. «Кто такие? Что вам здесь нужно?» — поинтересовался один из них. Стас и Порох тут же сформировали черный огонь у себя на ладошках. «Мой позывной Порох, я ученик главы Ордена Искоренителей Скверны. А это ученик Недомерка. Он только в этой жизни стал одним из нас и позывного еще не получил. Нам срочно нужно переговорить с командованием оплота». «Следуйте за мной», — ответил один из мужчин и повел их к замку. «А что это за зверь у тебя за спиной?» — спросил мужчина у Стаса. «Он умеет открывать порталы наизнанку». «И ты хочешь его занести в оплот?» «Достаточно отнести его на 100 метров от портала, как связь с ним пропадает, и портал схлопывается. Не переживай, вряд ли он причинит вред искоренителям скверны, а вот польза может принести много». «Ладно, только следи за ним внимательнее». «Без проблем». Вскоре Стас и Порох предстали перед командованием оплотом и рассказали обо всем, что происходит в родном мире Недомерка и на Зеленвальде. «Мой наставник просил напомнить вам, что ему очень многие должны, и он призывает вас отдать ему долг», — закончил свой рассказ Стас. Огромный мужчина с двуручным тесаком за спиной, находившийся среди присутствующих в этом зале, встал и направился к двери. «Ты куда это намылился, скрипач?» — поинтересовался дряхлый старикашка, сидящий на стуле и опирающийся на свою трость. «Как куда? Не знаю, как вы, но я пойду собираться, чтобы отдать долг Недомерку». «Вернись на место и не надейся, что так легко сможешь отдать свой долг моему ученику. То, о чем он сейчас нас попросил, является нашим долгом как искоренителей скверны, и никто это не зачтет в качестве возврата долга Недомерку. Всем все понятно?» — спросил старик, снял один из своих сапогов и, взяв его в правую руку, оглядел всех присутствующих. Как ни странно, каждый подтвердил, что все понял. «Отправляй гонцов главе ордена. Собираем искоренителей на защиту 2 миров. Желающие переехать в новый оплот пусть сразу собирают пожитки. Там они и останутся», — обратился командир оплота, судя по всему, к своему заместителю. И тот, кивнув, удалился выполнять приказ. Российская империя. Замок рода Зубаревых. «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Рад, что вы смогли так быстро приехать. «Я так полагаю, вы желаете сразу получить ответ?» — поинтересовался я у Тигрова. «Да, у меня не так много времени, но пока я не узнаю, где мой племянник и что с ним, я отсюда не уеду». «Тогда не будем терять времени, пройдемте». Мы вышли во двор и сели в мою машину, а техник довольно быстро довез нас до ближайшего портала наизнанку. «Куда ты меня привез?» «Наизнанку. Дальше мы пойдем с вами вдвоем, если вы действительно желаете знать, где Стас и что с ним». «Останьтесь здесь», — приказал он своей охране, и мы с ним вошли в портал. Скрывшись от взглядов посторонних на первом уровне изнанки, я создал разрыв пространства, на что Дмитрий Анатольевич уставился неверящим взглядом. «Ты порталист?» — удивился Тигров. «Нет, это мой дар искоренителя скверны. И это не портал, а разрыв пространства. Так я могу перемещаться с изнанки до изнанку. Когда войдете, поднимите руки и скажите, что вы пришли по приглашению Мирона Викторовича», — ответил я, а Тигров недоверчиво на меня посмотрел. Пришлось объяснять. «Это единственный способ узнать, и главное — поверить в то, что я вам расскажу, по поводу того, где сейчас находится Стас. У меня нет желания причинять вам вред, и вы это прекрасно знаете. Если вы не хотите входить, просто скажите об этом, и мы с вами вернемся назад». Тигров еще несколько секунд смотрел на меня и обдумывал свои дальнейшие действия. В результате он все же решился и шагнул, взяв разрывы пространства. Когда он оказался на той стороне, то был шокирован увиденным, а вот бойцы, которые там находились, среагировали мгновенно. Дмитрий Анатольевич тут же поднял руки вверх и произнес на русском: «Я здесь по приглашению Мирона Викторовича». И его поняли. «Все верно, он мой гость», — подтвердил я, и искоренители скверны тут же опустили оружие. «Где это мы?» «Мы на изнанке одного из миров, который называется Зеленвальд. Как вы, наверное, уже заметили, этот мир населяют не только люди». «Это что, эльфы?» «Это эльфы, вон то дроу, а это гномы, но суть сейчас не в этом». «Вас нужно куда-то доставить, принц?» — поинтересовался подошедший маг-телепортер. «Да, нам нужно туда, где есть пятно скверны», — ответил я, и дальше началась стандартная процедура знакомства со скверной и искоренителями скверны. После чего мы переместились в мое поместье в столице Кризонии, и уже там я рассказал Тигрову о том, что Стас в настоящее время является одним из нас, и по моей просьбе отправился за подкреплением вместе с Порохом. «Судя по твоим рассказам, если они попадут в мир, где нет порталов и тонких мест, они оттуда выбраться не смогут». «Существует такой риск, но, к сожалению, в этом случае я ничего не смогу сделать, и если скверна придет сюда раньше, чем я рассчитывал, то оба этих мира погибнут». «Ты не имел права просить его об этом». «Не имел. Но это единственный вариант. Другого, к сожалению, не дано. Я не могу уйти сам, потому что в обоих мирах я единственная сила, которая может сдержать скверну. Запас силы моей души огромен, и я могу держать достаточно большую территорию от посягательств скверны. Поэтому если она начнет наступление раньше, чем мы ее ожидаем, то без меня оба этих мира могут погибнуть. Сейчас вся надежда на вашего племянника и ученика главы Ордена Искоренителей Скверны. Если им удастся добраться, то возможно, что жители нашего с вами мира никогда не узнают о том, что такое скверна, и будут думать, что барон Мирон Викторович Зубарев — обычный выскочка, которому повезло просто так подняться по карьерной лестнице». «Если он не вернется, я тебя не прощу. Знай это». «Я вас услышал. Желаете пройтись по городу или, может, хотите посмотреть телевизор?» «Да, я хочу прогуляться». Мы вышли на улицу, и Селина провела нас по местным достопримечательностям. Мы даже в конце прогулки немного посидели в местном спортбаре, где Тигров и увидел большой и плоский телевизор, а еще попробовал пиво с чипсами и сухариками. По его лицу я видел, что ему понравилось, но он очень переживал за своего племянника. Вот только я ничем не мог ему помочь. Сейчас я, так же, как и он, могу только ждать. К вечеру мы были уже в нашем мире, и Дмитрий Анатольевич от портала отправился прямиком к себе домой, а я вернулся в замок, где меня ждали мои жены и дети. «Как он это воспринял?» — поинтересовалась Алина. «Болезненно. Он очень сильно переживает за племянника. Будем надеяться, что Стас в скором времени вернется». «Он обязательно вернется. Теперь он твой ученик, а значит, не подведет тебя. Он ведь понимает, насколько важно вернуться назад». «Понимает, но не всегда все зависит от нас». Тут у меня завибрировал мобилет. Я достал его и прочитал сообщение, пришедшее от господина Ли. Меня обложили со всех сторон. Скорее всего, до завтра уже не доживу. «Что-то случилось?» — спросила Мариэль. «Да, мне срочно нужно в Англию». «На ней заночуешь?» — пошутила Неоса, чтобы снять напряжение, но получилось так себе. Алина с Мариэль шутку не оценили. «Что, прямо сейчас?» — расстроилась Алина. «Если сейчас не приду на помощь, до утра один из моих людей не доживет». «Ты ведь понимаешь, что это ловушка?» — поинтересовалась Неоса. «Конечно. Более того, не исключена возможность нападения на этот замок, пока меня не будет. У нас ведь война богов идет как-никак», — ответил я, после чего поцеловал своих жен и детей и отдал распоряжение Армаилу и Самиру, а сам вернулся наизнанку и вскоре вышел недалеко от Лондона. Таксист довольно быстро довез меня к той гостинице, в которой я жил раньше. Китаец по нашей договоренности должен проживать именно в ней. Я снял себе номер и позвонил ему на мобилет. «Ты где?» — спросил я, как только он принял звонок. Китаец продиктовал мне адрес казино, в котором он сейчас находился, и я, вызвав такси, поехал сразу по указанному адресу. Казино находилось за городом, но с противоположной стороны от того портала, из которого я сюда прибыл. Как только я вошел в зал, то сразу увидел китайца, играющего в карточную игру. Осмотревшись, я понял, что за ним скрытно наблюдают люди, находящиеся в зале, и из них всего лишь один является сотрудником казино. Я купил фишек на 100 рублей и сел за столик рядом с господином Ли. «Здравствуйте, я могу присоединиться?» — поинтересовался я у трех игроков, одним из которых был китаец. Каждый из них жестом показал, что не против моей компании. Я дождался, пока они закончат играть партию, в которой Ли проиграл. Начался следующий кон, и каждому из нас раздали карты. «Девушка, вы подтасовываете карты?» — поинтересовался Ли. «Вы обвиняете меня в шулерстве?» — спокойным тоном поинтересовался крупье. «Нет, не обвиняю. Но согласитесь, что три восьмерки в трех играх подряд при первой раздаче наводят на определенные мысли в этой области». «Вы желаете сменить крупье?» «Нет, продолжаем играть. Замените мне эти три карты». «Как пожелаете», — ответила девушка и забрала три карты, которые сбросил ей китаец, вместо них выдав три новые. И, судя по внимательным взглядам игроков за столом, они реально подумали, что китаец сбросил три восьмерки. Вот только восьмерок у него в этой раскладке не было вообще. Сейчас у него в руках отличные карты. Значительно лучше, чем у всех здесь присутствующих. И да, я за столько жизней научился играть в карты так, что обыграть меня вряд ли у кого получится. Эту партию я позволил выиграть китайцу, а следующие три выиграл сам, после чего двое игроков ушли из-за нашего столика, а следом и Ли сел за барную стойку, попросил виски и принялся его пить медленными глотками. Я составил ему компанию и накинул на нас полог тишины. «Ну и кто тебя должен грохнуть? Хозяин казино или выпивка?» «Ни то, ни другое. Сколько ты насчитал человек, которые за мной следят?» 15. «Так вот, трое из них подошли ко мне и сказали, что как только я выйду из казино, меня тут же грохнут. А самое интересное заключается в том, что моей охраны уже нет. Я вызывал их дважды, но никто до сих пор не приехал. Похоже, их перехватили. Вы остались последним, кому я мог позвонить». «Не переживай, решим мы твою проблему. Скорее всего, я и был их целью, а ты снова выступил в роли приманки. Получается, я подставил вас под удар?» «Скорее вежливо пригласил на встречу с теми, с кем я давно искал встречи». «У вас будут из-за меня проблемы?» «Нисколько. Это и проблемой ты не назовешь». «И когда мы пойдем? Я чуть ли не с утра сижу». «А прямо сейчас и пошли. Я выхожу первым, а ты через час после меня». Я для начала зачищу тех, кто находится здесь, а потом, скорее всего, наведаюсь к ним в гости. Когда я вышел из казино, за мной вышли все 15 наблюдателей, и один из них обратился ко мне. «С вами желают поговорить. Вы готовы встретиться с моим руководством?» Я окинул взглядом подошедшего и решил, что все-таки стоит пока аккуратно заехать в ловушку. «Готов?» — ответил я. «Тогда прошу вас следовать за мной», — ответил мужчина и отвел меня к одному из самых презентабельных автомобилей, находящихся здесь. А вскоре мы выехали за город, проехали минут 20 и остановились у одного из порталов наизнанку. «Вам нужно войти в портал на первый уровень. Там вас будут ждать и проводят непосредственно к моему руководству». «Я тебя услышал», — ответил я и пошел приобретать билет. Когда я вышел с той стороны портала, меня действительно встречали. Но встречал всего один человек. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Мне поручено встретить вас и сопроводить. Вы согласны проследовать за мной?» «Ну, пойдем. Раз уж я сюда дошел, не стоит останавливаться. Веди». В результате мы оба оказались на изнанке 7-го уровня, и когда мы подошли к выходу из купола, мой провожатый показал пальцем в сторону и сообщил. «Вам нужно вон туда. Видите одинокое дерево недалеко от горы? Вас ждут там, а я, к сожалению, вынужден откланяться. У меня 6-й уровень магического потенциала. Я туда дойти не смогу. Еще по пути умру, но если вы настаиваете, то я готов вас проводить». «Не нужно, берегите себя», — — ответил я и пошел в указанном направлении. Идти пришлось довольно долго, но чем ближе я подходил, тем четче видел собравшихся там людей. И, судя по их количеству, они определенно решили убить меня. Что ж, я не против размяться перед сном. За деревом, которое оказалось просто гигантских размеров, стояла огромная армия. Но никто из бойцов не проявил враждебности, когда я подошел. И даже трое стариков, стоящих рядом с деревом, смотрели на меня достаточно снисходительно, при этом тоже не проявляя абсолютно никакой враждебности. «Спасибо, что пришли, Мирон Викторович. Честно скажу, мы даже и не надеялись, что вы согласитесь с нами встретиться. У наших родов с вами возникли разногласия, которые необходимо уладить. Именно для этого мы вас и пригласили. И прошу вас заметить, что в этот раз никому из ваших людей мы не причинили абсолютно никакого вреда. Тех охранников господина Ли, что мы перехватили, мы усыпляли, и они уже возвращены ему. Вы готовы к диалогу?» Трое стариков стояли чуть позади дерева, как бы сдвинувшись за него, и чтобы подойти к ним, необходимо было пройти очень близко с этим гигантским деревом, что я и сделал, но когда проходил мимо, не удержался и потрогал ствол этого чуда местной природы. И как только я его коснулся, вокруг все завертелось и меня куда-то унесло. Но до этого я успел услышать одного из стариков. «У нас получилось. Я уж думал, что он сумеет пройти мимо и не коснется древа богов».